Глава 9. Я видел владыку. Стоя на жертвеннике, он сказал: «Ударь по колонне, по самому ее верху, да так, чтоб пороги дрогнули. Пусть храм рухнет людям на голову. Кто уцелеет, мечом перебью, убежать никому не дам, спастись никому не позволю. Зароются ли в Шеол, даже там дотянусь до них. Заберутся ли на небеса, даже там их достану. Спрячутся на вершине Кармила, даже там найду и схвачу их. Укроются от очей моих на дне моря, пошлю змея, даже там он укусит их. Враг уведет их в плен, пошлю меч, даже там перебьет он их. Свои очи на них обращу, на горе им, не на благо. Владыке, Господу воинств, стоит коснуться земли, и она пошатнется, скорбь охватит всех ее жителей. Земля станет вздыматься, как Нил, и осядет, как Нил в Египте. Он, воздвигший небесные чертоги, свод над землей утвердивший, призвавший воды морские и разливший их по земле, имя ему — Господь. Для меня вы, израильтяне, все равно, что жители Куша, говорит Господь. Израильтян я привел из Египта, филистимлян с Кафтора, арамеев из Кира. Владыка Господь обратил свои очи на грешное царство. Истреблю это царство с лица земли, но не истреблю дом Иакова, говорит Господь. Вот мое повеление. Рассеять Израиль среди всех народов, просеять, как сквозь решето, так, чтоб не прошло ни камня. Падут от меча все грешники моего народа, все, кто говорит: «Не придет беда, нас она не постигнет». Тогда я восстановлю упавший шалаш Давида, заделаю бреши в стене, разрушенное воссоздам, отстрою, как в былые дни, наделю свой народ землей, отобрав ее у остатков и дома и прочих иноплеменников. Они все мне подвластны, говорит Господь, который совершит это. Скоро придет то время, говорит Господь, когда выйдет пахаря, жнец еще в поле, выйдет сеятель, а еще давит виноград. С гор заструится вино, все холмы обратятся в мякоть. Я верну процветание былое моему народу Израилю. Опустевшие города отстроят они и заселят, виноград посадят, будут пить вино, сады разобьют, будут фрукты есть. Их самих на родной земле укореню, и никто их уже не вырвет из земли, что я даровал им. Говорит Господь, твой Бог. Конец книги пророка Амоса.